Интерлюдия 62. Даже несмотря на то, что процедуру казни резко перенесли на 2 часа раньше, в самом центре парка памяти номер 5 собралась большая толпа зевак. Оттесняемые назад исполнителями от большой плахи, они с любопытством глядели на невысокую фигуру лорда-секретаря, стоящего в окружении охраны из службы магистериума. Сам Иоганн Ниман, одетый в дорогой бархатный сюртук с форменной треуголкой на голове и прозрачной дыхательной маской на лице, приветливо махал толпе, благодушно улыбаясь. Наконец на плаху поднялись 4 человек в темно-красных мантиях с капюшонами, с короткими клинками на поясе и с остальными масками на лицах. Экзекуторы, сотрудники комитета исполнения наказаний. А между ними, в цепях и черном балахоне, шагала 5-я фигура – докер Ундол Зимич, еще пару дней назад схваченный по обвинению в многочисленных убийствах юных девушек. Когда экзекуторы остановились, слуга поднес лорду-секретарю Танахват, и тот, взяв его, вышел вперед. «Жители столицы, сограждане, казалось бы, этот день должен быть для нас радостным. Последний день этого года, года тяжелого, трудного, но между тем принесшего нам массу побед». Толпа захлопала, раздались одобрительные крики. «Однако улицы нашего города сегодня внезапно охватила болезнь. Мятежи, недовольство, настоящая проказа на теле нашей любимой столицы. И кто причина этого заражения?» Толпа загудела, но не очень активно, словно не все понимали, на кого нужно обращать свой гнев. Лорд-секретарь по-отечески улыбнулся, а затем продолжил с новой силой. «Оппозиция, либеральное племя, решившее, будто бы глупцы с низов достойны взять на себя тяжелое бремя заботы о народе. Как же они ошибаются! Но, друзья мои, речь не об этом». И он указал на Ундола Зимича. «Сегодня все же есть повод для радости. Убийца, чудовище, гадкий безумец, что вот уже целый год ужасал обитателей всего Третьего Кольца, наконец-то схвачен. И он перед вами». На этот раз толпа загудела громче и злее. «Господин Зимич, он же Резак, убийца и насильник женщин, в этот светлый день будет казнен на ваших глазах. Я, лорд-секретарь, оплот справедливости, лично свершу правосудие». Лорд Ниман приблизился к Зимичу. «Приговоренный, у вас есть что сказать?» Но Зимич отрицательно покачал головой. Тогда лорд убрал Танахват и наклонился к его уху. «Я знаю, мальчик мой, что ты не резак. Но не бойся, его история этой ночью тоже закончится». А затем он взял из рук экзекутора мощную черную маску, больше похожую на шлем, и надел на Зимича, для чего докеру пришлось встать на колени. «По приказу оплота справедливости и диктата морали, лорда-секретаря Иоганна Нимана, в соответствии с буквой закона и в условиях сложившейся ситуации, обвиняемый докер номер 761317, известный как Ундол Зимич, приговаривается к казни на публике за преступления, совершенные им в отношении граждан и государства. Приговор приводит в исполнение лично лорд-секретарь». Один из экзекуторов протянул лорду шнур, идущий к маске Зимича. Лорд поднял его, показывая всем кнопку на конце шнура, а затем нажал ее. Тело докера дернулось, раздался слабо слышимый звук разряда, и он повалился на плаху под общее ликование. Кристофер Шоп, все еще покачиваясь от недавней остановки сердца, стоял, облокотившись на перила в частной комнате огней столицы. Рядом с ним стоял Милан и еще несколько бойцов из банды Стилета, переодетые в официантов. Внизу под ними располагались залы заведения, наполненные уже основательно пьяными людьми. Итак, что мы имеем? Почти вся выпивка обработана. Пока эффекта нет, но стоит нам распылить эти транквилизаторы... И Милан поставил на перила стальной баллон без номеров и названий. Как все эти богатеи мигом отключатся. Ну, дальше мы разоружаем их, вяжем и берем в заложники. Но есть одна проблема. Какая? Милан замялся и потер шею. Видишь то крыло? Самое правое. Он указал вниз, на третий этаж, где сидело множество людей в форме. Там полно военных. Конечно. Это же когда-то было здание военной комендатуры. Они всегда сюда приходят под великий праздник. Даже владелец кто-то из армейцев. Но они все вооружены. Лейтенанты, капитаны, майоры. И что странно, далеко не все из них пьют. На них наш транквилизатор может не подействовать. И начнется такое месиво. Милан, это не проблема. С этим мы разберемся. Главное, это люди, что сидят в черных залах. Да, я видел там сына кольцмейстера, сыновей промышленника Ковача, госпожу Вайцевскую младшую. Че все это значит? Это богатенькие детишки. Те, что в обычные дни давят людей на мобилях или велоподах, спускают деньги на наркотики и шлюх и всячески облагораживают наше общество. Но в этот раз им придется сыграть роль поинтереснее. Какую? Увидишь. Но в свое время у профиля очень хитрый план. А я не Самуил Сбенский и не Ясон Войта из прибежища. Я не самый доверенный человек. И я не знаю всех деталей. Так что вот тебе конверты. И стилет вытащил из-за пазухи несколько плотных конвертов из натуральной, а не каменной бумаги. Здесь план действий. Вскрывать строго по порядку. Милан настороженно поглядел на стилета. Зачем ты даешь их мне? Потому что ты будешь руководить операцией. Что? Милан обомлел. Ты в своем уме? Да, а вот со здоровьем у меня проблема. После этого удара я на ногах еле стою. Мне нужно решить ситуацию с оружием. На случай, если у нас не получится выиграть здесь, в эту лотерею. Мне не на кого положиться, кроме тебя. Милан задумался. Стилет же достал сигарету, а затем подумал и не стал курить. Но ведь операцией руководит лично профиль, а он общается только с тобой. Это исправимо. Вот шифр номер. Ты сможешь позвонить лично. Или он позвонит тебе. Я буду общаться с ним? Напрямую? Стилет слабо улыбнулся, глядя на ошарашенное лицо Милана. Именно так. Твоя задача проста. Напои военных. И вообще напои всех, кто здесь есть. Как только я уйду, закройте наглухо все окна, двери, все, целиком. Никто не входит. И никто не выходит. Они помолчали. Думаешь, мы правы? Если все пройдет удачно, и эти безымянные химики из Гафихта не подвели, вы с парнями захватите огни столицы за пару минут. Да я не об этом. Думаешь, в целом мы правы? Шоп приложил руку туда, где когда-то был его нос. Я знаю, что сегодня свобода – это рабство, что правда – это ложь, что незнание и слабость народа – это сила нашего гнилого государства. Я знаю, что миллионы людей в столице недовольны, но у них нет смелости сказать «хватит», и мы должны стать их голосом. Я, Милан, ложных иллюзий не питаю. Мой отец был солдатом, а я – бандитом. Мы будем убивать, прикрываться невиновными и лгать, но мы хирурги. И если мы сейчас не вылечим нашу страну и не удалим опухоль нынешней власти, то ей понадобится уже не хирург, а патологоанатом. Милан протянул стилету руку. Мы уже мертвы? Мы уже свободны. И стилет ответил ему крепким рукопожатием, а затем медленно зашагал к черному выходу из огней столицы. «Мы пойдем наверх», — ответила Дара после долгого раздумья. «Мудрый выбор», — сказал господин с хорошими манерами, стоя под дождем. «Что? Почему?» «Элаха, это серьезный тактический промах». Дара обернулась на Симонова и одноглазого брата. «Я не солдат, но воевать в темноте, по-моему, это тактический промах. Там, на Лабазной, наши потенциальные союзники. А здесь Здесь мы как крысы в крысоловке. Она права. А ты не лезь, сволочь. Сколько вам нужно времени, чтобы прекратить ругань и сменить дислокацию? Эй, вы, не злите меня. Что вы? И в мыслях не было злить ведьму. Дара поглядела на человека с хорошими манерами долгим хмурым взглядом, а затем обернулась к своим людям. Мы идем наверх, на лабазную. Порознь, чтобы не привлекать внимания. У вас есть шанс. Если вы хотите уйти, то уходите. Если вы придете, мы будем ждать вас. Если вы знаете тех, кто хочет нам помочь, кому можно доверять, и кто сделает это не ради корысти, зовите их с собой. Она чуть помолчала. Но если вы предадите нас, лучше вам убить себя самим. Люди зашептались, а затем заговорил господин с хорошими манерами. Прошу меня простить, но я кое-что добавлю. Встречу стоит назначить на 13-м ярусе, возле памятника первому всаднику. Безопасно подняться выше вы сможете в этих местах. И он достал несколько больших карт ярусов, с 8 по 16. Форму исполнителей, что на вас, не выбрасывайте, она будет полезной. Вперед! И торопитесь! Мы не сможем долго кого-то ждать. Люди быстро разошлись во тьму, используя спички и фонари. Арсен Тос же отвел Дару в сторону. Вы удивительно хорошо справились. Сама не знаю, что на меня нашло. Знаете, Тос, я словно проснулась. Словно всю жизнь была только половинка меня. В каком-то смысле так и было, Дара. Да вы знаете обо мне больше, чем я сама. Что все это значит? Вы бомба, Дара. С часовым механизмом. В хорошем смысле я имею в виду, и, видимо, настало время вам сработать. А без нелепых метафор? Я официантка, Тос. Можно попроще? Да, но чуть позже. Слишком много ушей и глаз. Но глаз может чуть поменьше. И он поглядел на Симонова и одноглазого брата, которые стояли неподалеку под шагоходом, и что-то говорили второму брату Кропоткину, немому. Когда они закончили, тот кивнул и тоже удалился куда-то во тьму. «Вы им не верите?» — спросила Дара, заметив, что Тос держит ее за руку. «Я боюсь за вас. Это редкая удача, что я с вами встретился, да еще и при таких обстоятельствах. Мы думали, вы мертвы». «Мы?» «Я и мой шеф. Но это все очень долгая история. Знаете одно, я на вашей стороне. И умру за вас, если надо». А то, что вы за день стали из официантки главой отряда мятежников, так это просто ваш мозг наконец-то очнулся. Так мы идем или вас оставить наедине? Да, идем. У вас не будет спичек, полковник. Мои промокли. Вот. А, дерьмо. Зажигалка тоже промокла. Дрянной дождь. Ладно. Эй, вы! И Дарья обратилась к господину с хорошими манерами. Вам можно доверять? Это сложный момент, но в вопросах интереса профиля, да, я на вашей стороне. Дара изучающе поглядела на пожилого человека, а затем обернулась на оставшихся людей, Тосса, одноглазого Кропоткина и Симонова. Ладно, ведите нас. А, это все плохо кончится. Ладно, зато хоть какой-то прогресс. Отряд, запевай! В далеком краю за стеной. «Что с мятежом?» — спросил лорд-секретарь у своего помощника, высокого столичника с крашенными под золото волосами, когда они сели в служебный мобиль. «Мы делаем все возможное. Наши агенты провели великолепную операцию. Восстание захлебнется, не успев начаться. Но есть серьезные проблемы. Эдгар Девлин убит этим утром». «Плевать на это. Ему давно было пора умереть». «Также погиб Яков Крейг. И Алан Хеймс». «Что?» Помощник вкратце рассказал лорду о смерти инженера и профессора-детектива. Ниман нахмурился, а затем вытащил тонкую сигару и закурил. «Нет, я не верю в это. Ты видел тела? Такие люди не умирают просто так». «Но...» «И на это плевать. Что там с моим приемом этой ночью? Где Петр Паук? И где девицы? Особенно та степнячка?» «Мы... Я займусь этим, ваше благородие». «Уж постарайтесь. Вызовите мне всех, кого можете. Не допустите бунта. И найдите Гунтера». Через 15 минут Милан вышел на главную сцену в костюме конференсье. дамы и господа!» Сказал он в элегантный тонохват на высокой ножке, в которой еще пару дней назад пела сама Лукреция Штайн. «До великой полуночи, когда наш народ стал свободным от пут ложной власти и диктатуры, еще несколько часов. Но я уже предлагаю вам на минутку отвлечься. Как известно, когда-то это здание было зданием военной комендатуры. И я призываю нас поднять бокалы за тех, кто носит форму, за солдат и офицеров, техников и снабженцев, вставших много лет назад под черные знамена несменного правителя. Прошу!» В зале захлопали, и люди начали подниматься со своих мест. Милан с удовлетворением заметил, что все гости из числа военных пригубили алкоголь. Кто из вежливости, кто с искренним воодушевлением на лице. «А сейчас для всех вас небольшая минутка ностальгии и светлой грусти. Наша восходящая звезда Анесса Лигель исполнит песню из репертуара Лукреции Штайн. Ваши аплодисменты!» Милан зашел за кулисы, пропуская вперед высокую молодую худую горнячку, и взял протянутую ему дыхательную маску из рук своего напарника. «Где Шоп?» – спросил его еще один из бойцов профиля в одежде официанта. «Его нет. Теперь я за главного». «Да? Ладно. А из тебя неплохой конференсье». «Ага-га. Ждем, пока она допоет, и пускаем транквилизатор через вентиляцию. Заприте все двери, опустите ставни на окнах. Превратите место в то, чем оно было изначально, военную базу. И обеспечьте мне выход к громкоговорителям на фасаде». Несколько официантов кивнули и убежали в коридоре. «Так что дальше-то?» «А дальше лотерея. Вот конверт. В нем указания». «А кто их тебе дал?» «Это профиль», — сказал еще один официант, подойдя к Милану. «Да, именно». «Нет, Милан. Вот, Акустон. Это профиль». Официант протянул Милану дорогой акустон на длинном проводе. Боец был бледен и выглядел восторженно. Милан взял трубку и долго слушал. «Я понял вас. Жду звонка». А затем он открыл первый конверт и прочел текст. «Пускайте газ. Кажется, только что мы выиграли лотерею». По сигналу все официанты на всех этажах надели дыхательные маски, а через систему подачи воздуха медленно заструился невидимый глазу газ. Через 5 минут в оживленном заведении повисла гробовая тишина. А затем, когда металлические ставни на окнах огней столицы закрылись и двери были заперты изнутри, на всю площадь вокруг заведения разлетелись слова из громкоговорителей. «Они используют нас! Они высасывают из нас все соки, выбрасывая как пустую посуду! Они держат нас неграмотными, испуганными и ненавидящими! Они губят страну, ползя все выше и выше, оставляя за собой грязь и гниль погибших улиц. Вы все это знаете, просто боитесь думать об этом, ибо думать вас отучили. Но сегодня начнется новое время. Граждане, огни столицы закрыты в связи с началом массовой революции. Немногочисленные несовершеннолетние в данный момент выходят со стороны черного хода, который будет закрыт через 30 секунд. Мы, лица, именующие себя профиль, в настоящее время задержали 976 человек, среди которых люди военных и государственных должностей. Любая попытка освободить их против нашей воли приведет к трагическим последствиям. А теперь мы огласим наши требования и будем повторять их каждые 15 минут. Мы требуем отпустить...» Дара и остальные без особых проблем добрались до небольшой и весьма безлюдной площади первого всадника на 13-м ярусе. Квадратная площадь, в центре которой была гигантская статуя стального человека настоящим на дыбах коне, обычно была весьма популярным местом. Но сейчас здесь людей почти не было. «Почему именно тут?» «Это место далеко от основных маршрутов праздничных гуляний. И в подобные дни малолюдно. Плюс здесь несколько выходов и заметный ориентир». «А где все? Неужели никто не пришел?» «Брат мой точно придет. Я вам глаз даю». «Да, и явно не один». Арсен Тос указал на группу людей, уверенно вышедших из подарки. Все они были в одежде исполнителей. Лишь впереди шли двое, одетые иначе. Не мой брат Кропоткин и какой-то человек среднего роста. В широкополой помятой шляпе, с окровавленным темно-синим шарфом на пол лица, с винтовкой в руках и клинком на поясе. Ржа поверх ножа. И как их с этим придурком не арестовали? Группа подошла к Дарье, и Немой принялся жестами что-то объяснять своему одноглазому брату. Да? Серьезно? Немой Немого привел. А, прости, братуха. Это охотник за головами, член ржавых клинков. Господин... Чё? Как? Немой брат что-то показал руками, но одноглазый не понял. Калахан! Тихо прохрипел охотник за головами, прикладывая руку к горлу, замотанную шарфом. Глаза его внимательно изучали всех стоящих перед ним. Немой брат опять замахал руками. А, ну, видимо, да. Участвовал в нападении на логово какого-то паука, но получил ранение. Ничего не понимаю. Слушай, что ты так громко мажешь? Ты же не тесто месишь. Слыхал я об одном Калахане. Степняк, наемник. Но ему сейчас уже должно быть лет под 80. Охотник за головами пожал плечами. Вы нападали на логово паука? Зачем? Наемник поднес палец к губам. Хе, видимо, секрет. Но брат говорит, что он на его глазах убил 3 исполнителей, когда они почти в фарш забили какого-то парня. Настоящий, мол, охотник. А выглядит как клоун. Нам нужны хорошие бойцы. Если господин Калахан враг паука, то я буду рада его видеть. Ну, видимо, больше ждать некого. Тут ведь как? Не мой гонец больше голосящего скажет, правда? И Симонов указал на все входы на площадь. Там и тут появились десятки людей. Кто-то из тех, что был спасен с шагохода, но большинство новые, неизвестные. Кое-кто из них на ходу повязывал на шею белые платки. Когда толпа численностью в 150 человек обступила Дарю, та совсем растерялась. «Кажется, мой боевой дух только что пропал», — сказала она Тоссу негромко. Он опять незаметно взял ее за руку. «Вы здесь ненадолго, но людям нужно что-то услышать». «Пусть Симонов скажет, или вы сами. Я просто официантка». «Прошу прощения, но, боюсь, вы уже ведьма». Тихо вмешался в их разговор господин с хорошими манерами. Тосс злобно поглядел на него. «Год спешит в последний день. Время революции – время быстрых падений и взлетов. Того, на что в обычное время уходят месяцы, в этот день возможно добиться за пару часов. Ловите течение, иначе вас разобьет о камни». «Никому не двигаться! Стоять!» И на балконах зданий возникли исполнители с винтовками и фонарями. «Вы окружены! Всем бросить оружие и лечь на землю!» «Я так и знал, что этот гад-предатель, мать его, намотать!» «Если бы я вел вас в ловушку, я бы ушел!» Симонов, Кропоткин и господин с хорошими манерами, Тосс и Калахан обступили Дару. «Мы откроем огонь через 10 секунд, если вы не сложите оружие!» Люди молча в панике озирались. Кто-то упал на землю, бросая винтовки, револьверы, топоры и клинки. Дара, стоя в окружении своих подельников, побледнела от ужаса. «Вы обвиняетесь в оппозиционных настроениях и мятеже!» «Да чем я так провинилась? Почему это все со мной?» Внезапно она ощутила укол в бедро сквозь офицерский плащ. В толкучке было неясно, кто и чем ее уколол. «Надо сдаваться! Нас всех здесь убьют!» «А какая разница, сейчас или потом?» «Нужно бежать! Все в рассыпную!» «Это этот мудак, потыканный, нас сюда завел!» 5, 4, 3, 2... «Хватит!» И Дарья закричала так, что все ее товарищи отшатнулись прочь. Она же осталась стоять, поднимая руки вверх то ли в мольбе, то ли в гневном жесте. А затем с балкона упал первый исполнитель. Еще двое повалились на пол, а кто-то повис на перилах. В полной тишине все стрелки в серых шинелях, медленно и плавно двигаясь, пошатнулись, и один за другим упали там, где стояли. Кто-то еще сорвался вниз и с неприятным шлепком коснулся мостовой. На площади повисла тишина. «Они мертвы?» «Они спят. Сонница не иначе». «А наши?» «Все из тех, кто пришел, живы-здоровы». «А с ней что?» Дарья стояла на коленях там же и плакала, глядя перед собой. Все вокруг опасливо глядели на нее. И лишь Тосс бросился к ней, помогая встать. «Все в порядке?» «Нет», — ответила она, всем видом показывая, что сказать ей нечего, и понимает она мало. Что за мать вашу стыльной стороны это было? Это же сраная магия. А ну тихо, боец. Дисциплина. Да, девочка, я в тебе точно не ошибся. Братья огляделись. 150 людей стояли в шоке. Ни подойти к спящим бойцам они не решались, ни приблизиться к Дэри. Ну, в общем, вот нам и форма. Доставка на дом, лопасть мне в полость. Но нам нужно еще. У нас есть люди, но нет оружия. Прошу прощения, но пойдемте на лабазную. Там есть одно место, где найдется большое количество различных полезных вещей. Да почем нам знать, что не ты завел нас в ловушку? Можете убить меня, если не верите. Но уходите в любом случае. Сейчас. Воспитанный подонок. Ведьма. Зашептала толпа, глядя на Дарю. А та смотрела наверх, на козырек крыши на углу площади, где незаметный ни для кого сидел трубач, глядящий прямо на нее.